Глава 16. Разговор на чистоту. Кэти поднялась и пошаркала дальше по коридору, чтобы узнать, кто слышал ее беседу с графом. Распахнув дверь, она увидела ворона, сидящего у такого же, как в соседнем помещении, камина. Только огонь в этом не был разведен. Постоялец по-прежнему кутался в одеяло. «Холодно тут у вас», — пожаловался он, с кряхтением выбравшись из кресла. Кэти тут же поднырнула под его руку, чтобы страдалец оперся на ее плечо. Неспешным шагом они вывалились в коридор. «Граф и его люди уехали», — подскочила запыхавшаяся Фрея. Она прибежала от ворот, куда ее послали проверить, все ли гости ушли. Из кухни высунулась Прыся. «В котле вода скоро выкипит. Когда нового постояльца купать будем?» Послышался стук клюки. Из своей каморки выползла ведьма. «Как все прошло?» — спросила она, обращаясь к Фану. «Колдовство не сползло?» «Нет!» – звонко ответил мальчишка. «У вепря были вот такущие сиськи!» Ворон затрясся. Кэти подняла глаза вверх и рассмотрела, что тот беззвучно смеется. «Весело вам!» – буркнула она. «А я едва от страха не умерла!» Ворон остановился. Его лицо сделалось серьезным. «Ничего не бойтесь. Теперь вы под защитой короны». «Угу», — подумала Кэти. «Ровно до тех пор, пока вы не узнаете, что мы не возги». «Спасибо. Нам познакомиться бы поближе». Кэти имела в виду, что хотела бы больше знать о своих постояльцах, но вопрос получился неоднозначный, к чему ворон сразу же прицепился. «Насколько ближе?» – спросил серьезно, без намека на шутку. «Чтобы не стыдно было обратиться к вам с личной просьбой». Увидев, что ворон задрал бровь, не понимая Кэти, она решила не мучить его. «Мне замуж бы выйти за кого-нибудь, чью кандидатуру на роль жениха вы подберете. И как можно быстрее». Кэти, по совету отца, прыгнула в омут с головой, когда взлетевшие брови ворона сделали его побитое лицо еще ужаснее, поторопилась объяснить. «Фиктивно, конечно же, чтобы графа Фаберта от дома отвадить. Вы же слышали, он виды на меня имеет, а дядюшка старенький». Ворон остановился. «Вы? Сейчас серьезно?» Кэти выбралась из-под руки ворона, взглянула в его глаза. При тусклом свете, пробивающемся из единственного окна в коридоре, постоялец не выглядел чудовищем, каким был при хорошем освещении. Он до сих пор пугал ее своим видом. Опухшее лицо, на котором смешались чуть ли не все цвета радуги, всклоченные, плохо стриженные волосы, ходил вечно согнувшись, поскольку распрямиться не давали сломанные ребра и ушибы по всему телу. Что говорить? Человека убивали. Хорошо, что вообще получилось поставить на ноги. Слишком мало дней прошло после драки. Ему лежать бы, не двигаясь, еще дней 10. Едвига лечила его внутренности, а о внешности заботилась мало. Сколько было сил, направляла на важное. «Я же знаю, что вы оба серьезные должности при дворе занимаете, поэтому вам нетрудно будет подобрать мне мужа с солидной родословной. Конечно же, брак будет заключен только на бумаге, чтобы я могла под нос графу сунуть». «Я обещал вам свое покровительство. Разве этого недостаточно?» Давайте говорить на чистоту. Когда вы закончите свою шпионскую работу, то сразу же уедете в столицу. Разве оставите здесь для моей охраны отряд бойцов? Даже если оставите, возьмете ли на себя обеспечение, поскольку сама я содержать их не смогу? Если всего этого не будет, то граф появится здесь на второй день после похорон дядюшки. Я бастард, и даже то, что у меня есть купчая на замок, его не остановит. Боюсь, что его не остановит и мой отказ выйти за него замуж. Еще не сниму траурные одежды, как буду стоять с ним под руку у алтаря и мычать через кляп, что я не согласна. Только кто в храме, принадлежащем хозяину севера, меня услышит? Скажите, что он хочет больше, вас или этот замок? Боюсь, что он желает убить одним выстрелом сразу двух зайцев. Я молода и могу родить ему наследника, а приданным мне будет тот клочок земли, который он так давно жаждет. Он получит его законно. И даже король не сможет не признать это. Я понимаю, почему он хочет вас. Но зачем ему этот замок? Я тоже сначала думала, что ему режет глаза развалюха, мимо которой в город проезжают его гости. Мол, портит впечатление от его владений. Такую проще снести, чем восстановить. Но предыдущий барон Возги, мой отец, быстро поправилась Катрина, предупредил меня, чтобы я ни за что на свете не продавала этот замок. Никому, ни графу, ни даже королю. Поэтому меня пугает настырность графа. Он знает о замке что-то, чего не ведаю я. Старый Возги? Ворон сделал паузу на том же месте. Простите, ваш отец. Он не сказал, почему нельзя продавать замок? Я слишком мало была рядом с ним, чтобы знать все старые тайны. Но как-то в беседе он обмолвился, что все и богатство, и несчастье его роду принес именно этот замок. Я спросила, почему бы ему не согласиться на выгодное предложение графа, на что отец ответил, что тому нельзя давать в руки настолько большую власть. Сколько я ни пыталась выяснить, как развалюха может приумножить власть Гарольда, отец уходил от ответа. Я так и думал, что замок хранит какую-то тайну. Один упорствовал, не продавал его, второй постоянен в желании купить. Поверьте, за 10 лет я достаточно хорошо изучила замок. Здесь нет потайных комнат или подземных ходов. Даже если бы и были, как они помогли бы получить могущество? Может, где-то и лежит артефакт, мимо которого мы проходим по 10 раз на дню и не понимаем, что именно он одаривает властью. Но ничего ценного или хотя бы старинного я в замке не нашла. Все давно распродано. Честно говоря, не верю я во все эти сказки. А вдруг не сказки? Старость не улучшает память, а порой дарит те воспоминания, которых никогда не было. Старый барон Возги чах на глазах. Его разум трудно было назвать чистым. В бреду он часто вспоминал девочку, которая пришла из другого мира. Ругал себя, что не сумел ее уберечь. Плакал. Умирая, он говорил, что видел ее. Называл Мариной. Протягивал руки, прося забрать с собой. Она и забрала. Марина? Что за странное имя? Я же говорю, разум со стариками играет злые шутки. Я спрашивала у Прыси, не помнит ли она рядом со старым бароном ребенка. Или, может, слышала разговоры о девочке, которая появилась неизвестно откуда. Она дольше всех работает в этом замке. Но, увы, старый барон унес все тайны с собой. История Возги печальна. На протяжении нескольких поколений они испытывали сильную нужду. Распродали все, деревни и даже свой город, но так и не решились отдать замок. И уж тем более странно, что они держались за него, когда появился такой богатый и настойчивый покупатель, как граф Фаберт. Граф до сих пор твердит, что готов выложить любые деньги за замок. Но я не могу. Я дала слово старому барону Возги. Скажите, Катрина, у вас был когда-нибудь жених? Или любовник? Ведь вам уже 23. Кэти подняла глаза на ворона. Мне скоро 24. И по понятиям местного общества я давно старая дева. Рассчитывать на брак с достойным человеком я не могу. Нищий бастард, кому он нужен? А идти в любовницы? Простых людей отпугивает, что я дочь барона, а влиятельных? Граф просто не допустит, чтобы на горизонте появился влиятельный человек, который сможет увести такую добычу, как я. Поэтому никто не удивится, если я выйду замуж за графа, который намного старше меня. Посчитают, что он меня облагодетельствовал. Боюсь, другого варианта ждать не приходится. Я женился бы на вас, если бы... Ворон переступил с ноги на ногу. «Если бы уже не были женаты!» Закончила за него Кэти. Она опустила глаза, стыдясь, что так откровенно просит найти ей мужа, пусть даже фиктивного, лишь бы не пойти под венец с графом. Ни ворон, ни вепрь для этой цели не подходили. Видно же, что давно не юнцы, и вряд ли вдовцы. В королевстве редко кто не определялся с семьей, перешагнув порог в 20 лет. Наверняка у обоих шпионов уже есть не по одному ребенку. Ворон не успел ответить. Катрина вскрикнула, заметив, что тот стоит без обуви на каменном полу. — Почему вы босиком? — Я так торопился занять соседнюю с кабинетом комнату, что не успела одеться. Смутился он. Пойдемте быстрей. Кэти стало неловко, что она держит больного человека в стылом коридоре. Она опять поднырнула под его руку. Простите, но быстрее я идти не смогу. Ворон навалился всем телом. Понятное дело, устал. Слишком долго ему пришлось быть на ногах. Куда же подевался вепрь, когда он так нужен? Кэти повертела головой. Наверное, где-то оплакивает свой позор. Но ничего, переживет. С ним уже не впервые такое. Какое такое? Его не впервые раздевают догола, чтобы убедиться, что он женщина. А он женщина? Катя опять остановилась. Нет, он мужчина. Но по долгу службы иногда приходится прикидываться женщиной. Как-то мы пробрались в бордель, откуда он не смог вовремя уйти. Милая блондинка понравилась одному из клиентов. Короче, ему пришлось отбиваться, а потом бежать по ночной столице глушом. Совсем-совсем? Ну, в первом же переулке, когда мы оторвались от погони, я уступил ему одну из юбок. Вы тоже были женщиной? В нашей службе всякое случается. Но чтобы меня так избили, как в этот раз, впервые. Спасибо вам, леди Возги. Я обязан вам жизнью. Зовите меня просто Кэти. Мы столько знаем друг о друге тайн, что пора бы уже обращаться по-дружески. Катрина прибегла к хитрости, надеясь услышать настоящее имя королевского шпиона. Но он не поддался, даже не перешел на «ты». Знаете, Кэти, мне приходилось преображаться в пьяницу, женщину и еще бог весть в кого. А сегодня утром я видел, как вы стали рыжим подростком. Я сразу догадался, откуда взялся мальчишка, отправившийся в город на фиалке. Поэтому, как только услышал, что у ворот стоит граф с отрядом, послал вепря к ведьме. Кроме нее в доме некому было сотворить настолько реальное преображение. Это говорит об ее огромной силе. Я с удовольствием познакомил бы ее со своим старшим братом. Он талантливый артефактор, но его работа выше всяких похвал. Странно, что ее не оценили в родном селе. А ведь мы вместе с вами вытаскивали ее из канавы. Помните? У харчевни. Кабан на вертеле. Помню. Ворон поморщился. Он вспомнил, как хрупкая девушка тащила старуху на себе, а он смотрел на это со стороны и даже не встал, чтобы помочь. Знать бы тогда, в какой крепкий узел свяжутся их судьбы.